Ленивый луковый суп. 6 луковиц, 6 стаканов овощного бульона или воды, 3 столовые ложки сливочного масла или 1,5 столовые ложки топленого, 50 граммов сыра, 5 ломтиков ржаного хлеба, 3 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 6 горошин душистого перца, щепотка черного молотого перца. Поджаренный лук и чеснок разложить по чашкам. Залить в каждую 1 стакан горячего овощного бульона. Посыпать перцем и положить ломтик хлеба. Посыпать его тертым сыром. 1 ложка на порцию. Поставить в разогретую духовку на 15 минут.